Феофан Грек, иконописец, мастер монументальных фресковых росписей. Годы жизни около 1340-го, около 1410-го. Луч солнца пробился сквозь узкие окна монастырской кельи в Византии. Воздух ожил, наполнился танцующими золотистыми пылинками. В скромном обиталище, где стены пропитаны молитвой и тишиной, рос мальчик Феофан. Запрокинув голову, с лампадой в руках, он завороженно рассматривал фрески, написанные на стенах и сводах обители. Его детство было окутано ароматом ладана и звуками церковного пения. Каждый день был наполнен уроками. Он старательно читал священные тексты, осваивал технику византийской мозаики, изучал глубины иконописи. Но больше всего Феофан любил наблюдать за работой старших мастеров, впитывая каждое движение кисти, запоминая каждый оттенок краски. Однажды, когда мальчик помогал своему наставнику, он задал вопрос: «Отче, почему лики святых на иконах такие сияющие? Они словно светятся изнутри». «Свет — это отражение божественной благодати. Мы, художники, только пытаемся изобразить его в сюжетах, дабы он освещал души верующих». Монах смотрел серьезно, но глаза его улыбались. Феофан задумался. Он чувствовал, что в его душе тоже есть этот свет, и он жаждал выразить его через свое искусство. Мальчик продолжал учиться, постигая новые техники. Прошли годы. В свите митрополита Киприана на Русь прибыл и иконописец Феофан Грек. В Новгороде летом 1378 года по заказу боярина Василия Машкова он расписал церковь Спаса Преображения на Ильине улице. Позднее Феофан перебрался в Москву. С 1395 по 1405 год Грек расписал три кремлевских храма: церковь Рождества Богородицы, Архангельский и Благовещенский соборы. Казалось, кто-то иной писал, руками писал, выполняя изображения, на ногах неустанно стоял, языком же, беседуя с приходящими, а умом обдумывал далекое и мудрое. Ибо премудрыми чувственными очами видел он умопостигаемую красоту. Епифаний Премудрый. Грек создавал фрески и для светских построек: терема великого князя Василия Дмитриевича, дворца князя Владимира Андреевича Храброго. До наших дней полностью сохранился только иконостас Благовещенского собора, созданный в сотрудничестве с Андреем Рублевым и старцем Прохором с Городца. Феофан Грек ушел из жизни между 1405 и 1415 годами. Для русских художников он стал примером смелого и новаторского творчества. Его искусство, полное страсти и вдохновения, нашло отклик в сердцах современников и оказало глубокое влияние на последующее поколение.